о нарушении единства, прикрываемом криками о единстве. Вопросы современного рабочего движения во многих отношениях являются больными вопросами, в особенности для представителей вчерашнего дня, то есть только что исторически миновавшего этапа этого движения. Сюда прежде всего относятся вопросы о так называемой фракционности, расколе и так далее. Нередко от интеллигентских участников рабочего движения можно слышать возбужденные, нервные, почти истерические просьбы не касаться этих больных вопросов. Для тех, кто пережил долгие годы борьбы разных течений среди марксистов, например, с 1900-1901 годов, естественно, могут быть излишними повторениями многие рассуждения на тему этих больных вопросов. Но участников 14-летней борьбы среди марксистов, а тем более 18-19-летней, если считать с первых симптомов появления экономизма, в настоящее время не так уж много. Громадное большинство рабочих, заполняющих в наши дни ряды марксистов, старой борьбы либо не помнят, либо не знают вовсе. Для этого громадного большинства, как показывает, между прочим, и анкета нашего журнала, больные вопросы представляют особенно большой интерес. Имеется в виду «Просвещение», ежемесячный большевистский теоретический легальный журнал. И мы намерены остановиться на этих вопросах, поднимаемых как бы заново, а для молодого поколения рабочих действительно заново, нефракционным рабочим журналом Троцкого «Борьба». «Борьба» журнал Троцкого издавался в Петербурге с февраля по июль 1914 года. Маскируясь нефракционностью, Троцкий на страницах журнала вел борьбу против Ленина, против большевистской партии. Первое. О фракционности. Троцкий называет свой новый журнал нефракционным. Это слово он ставит на первое место в объявлениях. Это подчеркивает на все лады в редакционных статьях, как самой борьбы, так и ликвидаторской «Северной рабочей газеты», где до выхода борьбы появилась о ней статья Троцкого. «Северная рабочая газета», ежедневная газета меньшевиков-ликвидаторов, издавалась в Петербурге вместо «Новой рабочей газеты» с 30 января 12 февраля по 1-14 мая 1914 года. С 3-16 мая газета выходила под названием «Наша рабочая газета». Владимир Ильич Ленин в своих статьях иронически называет ее «Северной ликвидаторской газетой» и «Нашей ликвидаторской газетой». Что же такое нефракционность? Рабочий журнал Троцкого есть журнал Троцкого для рабочих, ибо ни рабочего почина, ни связи с рабочими организациями в журнале нет и следа. Желая быть популярным, Троцкий в своем журнале для рабочих поясняет читателям слова «территория», «фактор» и тому подобное. Очень хорошо. Отчего бы не пояснить для рабочих и слово «нефракционность»? Неужели оно более понятно, чем слова «территория» и «фактор»? Нет, дело не в этом. Дело в том, что ярлычком «нефракционность» вводит в обман молодое поколение рабочих худшие представители худших остатков фракционности. На разъяснении этого стоит остановиться. Фракционность есть главная отличительная черта социал-демократической партии, одной определенной исторической эпохи. Какой именно? С 1903 по 1911 год. Чтобы пояснить наиболее наглядно, в чем была сущность фракционности, надо вспомнить конкретные условия хотя бы 1906-1907 годов. Партия тогда была едина, не было раскола, но была фракционность, то есть на деле существовало в единой партии две фракции, две фактически отдельные организации. Рабочие организации внизу были едины, но по каждому серьезному вопросу две фракции вырабатывали две тактики. Защитники их спорили между собой в единых рабочих организациях, например, при обсуждении лозунга «Думское или Кадетское министерство» в 1906 году или при выборах на Лондонский съезд в 1907 году. И вопросы решались по большинству. Одна фракция оказалась побежденной на едином Стокгольмском съезде 1906 год, другая на едином Лондонском 1907 год. Стокгольмский съезд, 4-й объединительный съезд РСДРП, состоялся 10-25 апреля, 23 апреля 8 мая 1906 года. На съезде присутствовало 112 делегатов с решающим голосом, представлявших 57 местных организаций РСДРП, и 22 делегата с совещательным. В числе делегатов большевиков были Ленин, Воровский, Ворошилов, Калинин, Крупская, Луначарский, Сергеев Артем, Скворцов Степанов, Сталин, Фрунзе, Шаумян, Ярославский. Большинство на съезде принадлежало меньшевикам. Это объяснялось тем, что многие большевистские партийные организации, возглавлявшие вооруженные выступления масс, были разгромлены и не смогли прислать своих делегатов. Меньшевики же, имевшие наиболее многочисленные организации в непромышленных районах страны, где не было массовых революционных выступлений, получили возможность послать больше делегатов. Съезд обсудил вопросы. Первое. Пересмотр аграрной программы. Второе. Оценка текущего момента и классовой задачи пролетариата. Третье. Отношение к Государственной Думе. Четвертое. Вооруженные восстания. Пятое. Партизанские выступления. Шестое. Объединение с национальными социал-демократическими партиями. И седьмое. Устав партии. По всем вопросам на съезде шла ожесточенная борьба между большевиками и меньшевиками. После упорной борьбы съезд утвердил меньшевистские резолюции о Государственной Думе, о вооруженном восстании, принял аграрную программу меньшевиков. По вопросу об отношении к буржуазным партиям съезд ограничился подтверждением резолюции Международного Амстердамского конгресса. Без обсуждения съезд принял компромиссную резолюцию о профессиональных союзах и резолюцию об отношении к крестьянскому движению. Вместе с тем, по требованию партийных масс, съезд принял ленинскую формулировку первого параграфа устава, отбросив таким образом оппортунистическую формулировку Мартова. Впервые была включена в устав большевистская формулировка о демократическом централизме. В состав Центрального комитета, избранного на съезде, вошли 3 большевика и 7 меньшевиков. Редакция центрального органа газеты «Социал-демократ» была составлена только из меньшевиков. Борьба на съезде вскрыла перед партийными массами содержание и глубину принципиальных разногласий между большевиками и меньшевиками. Анализ работ съезда дан Лениным в брошюре «Доклад об объединительном съезде РСДРП. Письмо к петербургским рабочим». Смотри полное собрание сочинений, том 13, страница 1, 66. На 5-м лондонском съезде РСДРП 1907 год присутствовало 336 делегатов, представлявших более 147 тысяч членов партии. Делегатов большевиков было 105, меньшевиков 97, бундовцев 57, польских социал-демократов 44, представителей социал-демократии Латышского края 29, внефракционных 4, крупные промышленные центры послали на съезд большевиков. Владимир Ильич Ленин был избран на съезд Верхнекамской организации. На съезде под руководством Ленина выступила сплоченная группа делегатов-большевиков Бубнов, Ворошилов, Дубровицкий, Лядов, Нагин, Покровский, Самойлова, Сталин, Стопани, Теодорович, Хакая, Шаумян, Ярославский и другие. В работе съезда принимал участие с совещательным голосом Горький. Большевиков на съезде поддерживали делегаты социал-демократии Королевства Польского и Литвы и социал-демократии Латышского края. Сплотив их на революционной платформе, большевики получили большинство на съезде и добились победы революционной марксистской линии. По всем основным вопросам съезд принял большевистские резолюции. Пятый съезд РСДРП явился победой большевизма в рабочем движении России. В решениях съезда был подведен итог победы большевизма над оппортунистическим меньшевистским крылом партии в период буржуазно-демократической революции. Большевистская тактика была одобрена как единая тактика для всей партии. Это общеизвестные факты из истории организованного марксизма в России. Достаточно припомнить эти общеизвестные факты, чтобы увидать вопиющую неправду, которую распространяет Троцкий. С 1912 года, уже более 2 лет, нет в России фракционности среди организованных марксистов. Нет споров о тактике в единых организациях, на единых конференциях и съездах. Есть полная разорванность между партией, формально заявившей в январе 1912 года о том, что ликвидаторы не принадлежат к ней и ликвидаторами. Троцкий называет нередко это положение дела расколом, и о таком наименовании мы будем говорить ниже особо. Но остается несомненным фактом, что слово «фракционность» расходится с истиной. Это слово, как мы уже сказали, есть повторение, не критическое, не разумное, бессмысленное повторение того, что было верно вчера, то есть в эпоху, уже миновавшую. И когда Троцкий говорит нам о хаосе фракционной борьбы, смотри номер 1, страницы 5-6 и многие другие, то сразу ясно становится, какое именно отжившее прошлое говорит устами его. Посмотрите на теперешнее положение дела с точки зрения молодого русского рабочего, каких теперь 9/10 среди организованных марксистов России. Он видит перед собой три массовых проявления разных взглядов или течений в рабочем движении. Правдистов, вокруг газеты стержом в 40 тысяч экземпляров, ликвидаторов, 15 тысяч экземпляров, и левонародников, 10 тысяч экземпляров. Данные о тираже поясняют читателю массовый характер известной проповеди. «Правда» — ежедневная легальная большевистская газета, выходившая в Петербурге с 22 апреля 5 мая 1912 года. «Правда» появилась в обстановке нового революционного подъема, когда по всей стране прокатилась волна массовых политических стачек в связи с ленским расстрелом. «Именно апрельский подъем рабочих», — писал Ленин, — «создал рабочую газету «Правду»» — полное собрание сочинений, том 21, страница 340-я. Газета издавалась на средства, собранные самими рабочими. Она распространялась в количестве до 40 тысяч экземпляров. Тираж отдельных номеров достигал 60 тысяч. Постановку ежедневной рабочей газеты Ленин характеризовал как «великое историческое дело, которое совершили петербургские рабочие». Ленин осуществлял идейное руководство «Правды», почти ежедневно писал в газету, давал указания ее редакции. Он добивался, чтобы газета велась в боевом революционном духе, критиковал редакцию за помещение статей, в которых не было достаточной ясности в принципиальных вопросах. В «Правде» было опубликовано около 270 статей и заметок Ленина, подписанных различными псевдонимами: В. Ильин, В. Фрей, К. Т., В. И. Правдист, Статистик, Читатель, М.Н. и другие. Членами редакции «Правды» и ее деятельными сотрудниками в разное время были Батурин, Демьян Бедный, Еремеев, Калинин, Крупская, Малышев, Л.Р. и В.Р. Минжинские, Молотов, Невский, Альминский, Подвойский, Полетаев, Савельев, Самойлова, Свердлов, Скрипник, Сталин, Стучка, Ульянова-Елизарова и другие. Активное участие в газете принимали большевики-депутаты 4-й Государственной Думы. В «Правде» печатал свои произведения Горький. «Правда» подвергалась постоянным полицейским преследованиям. Только в первый год существования против ее редакторов было возбуждено 36 судебных дел. В общей сложности редакторы отсидели в тюрьме 47,5 месяцев. За это же время 41 номер газеты был конфискован. Газета закрывалась царским правительством 8 раз, но продолжала выходить под другими названиями: «Рабочая правда», «Северная правда», «Правда труда», «За правду», «Пролетарская правда», «Путь правды», «Рабочий», «Трудовая правда». В этих трудных условиях большевикам удалось выпустить 636 номеров «Правды» в течение 2 с лишним лет. 8-21 июля 1914 года газета была закрыта. Издание «Правды» возобновилось только после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. С 5-18 марта 1917 года «Правда» стала выходить как орган Центрального комитета и Петербургского комитета РСДРП. 5-18 апреля по возвращении из-за границы в состав редакции вошел Владимир Ильич Ленин и возглавил руководство «Правды». В июле-октябре 1917 года «Правда», преследуемая контрреволюционным буржуазным временным правительством, неоднократно меняла свое название и выходила как «Листок правды», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий путь». После победы Великой Октябрьской социалистической революции с 27 октября 9 ноября 1917 года центральный орган партии стал выходить под своим прежним названием «Правда». Значение «Правды» в истории большевистской партии и революции исключительно велико. Газета явилась коллективным пропагандистом, агитатором и организатором в борьбе за претворение в жизнь политики партии. Она была в центре борьбы за партийность, вела решительную борьбу с меньшевиками-ликвидаторами, отзавистами, троцкистами, разоблачала их предательскую роль. Спрашивается, при чем же тут хаос? Троцкий любит звонкие и пустые фразы, это известно. Но словечко «хаос» есть не только фраза, а кроме того есть перенесение, вернее, тщетная попытка перенесения на русскую почву современной эпохи заграничных отношений вчерашней эпохи. Вот в чем суть дела. Никакого хаоса нет в борьбе марксистов с народниками. Этого, надо надеяться, даже Троцкий не решится утверждать. Борьба марксистов с народниками идет свыше 30 лет, с самого рождения марксизма. Причина этой борьбы – коренное расхождение интересов и точки зрения двух разных классов – пролетариата и крестьянства. Хаос, если где и есть, то только в головах чудаков, не понимающих этого. Что же остается? Хаос борьбы марксистов с ликвидаторами. И опять-таки это неправда, ибо нельзя назвать хаосом борьбу с течением, которое признано всей партией за течение и осуждено с 1908 года. А кто не беззаботен насчет истории марксизма в России, тот знает, что ликвидаторство неразрывно и теснейшим образом, даже в смысле состава вождей и участников, связано с меньшевизмом 1903-1908 и экономизмом 1894-1903 годы. Значит, и тут перед нами почти 20-летняя история. Относиться к истории собственной партии как к хаосу, значит иметь непростительную пустоту в голове. Но посмотрите на теперешнее положение с точки зрения Парижа или Вены. Сразу все переменится. Кроме правдистов и ликвидаторов, есть еще не менее 5 русских фракций, то есть отдельных групп, желающих причислять себя к одной и той же социал-демократической партии. Группа Троцкого, две группы «Вперед», большевики-партийцы и меньшевики-партийцы. Большевики-партийцы – примиренцы, тяготевшие к ликвидаторам, возглавляемые Любимовым, Зоммером. Подробнее о них смотри статью Владимира Ильича Ленина об авантюризме. Ленин, полное собрание сочинений, том 25, страницы 220-223. Меньшевики-партийцы во главе с Плехановым выступали в годы реакции против ликвидаторов. Оставаясь на позициях меньшевизма, плехановцы в то же время стояли за сохранение и укрепление нелегальной партийной организации и шли с этой целью на блок с большевиками. В конце 1911 года Плеханов разорвал блок с большевиками. Под видом борьбы с фракционностью и расколом в РСДРП он пытался примирить большевиков с оппортунистами. В 1912 году плехановцы вместе с троцкистами, бундерцами и ликвидаторами выступили против решений Пражской конференции РСДРП. В Париже и в Вене, беру для примера два особенно крупных центра, это всем марксистам прекрасно известно. И тут Троцкий в известном смысле прав. Это действительно фракционность, это поистине хаос. Фракционность, то есть номинальное единство на словах всей одной партии и реальная раздробленность на деле все группы самостоятельны и вступая друг с другом в переговоры и соглашения как суверенные державы. Хаос, то есть отсутствие, первое, объективных, допускающих проверку данных о связи этих фракций с рабочим движением в России, и второе, отсутствие материала для суждения о подлинной идейной и политической физиономии этих фракций. Возьмите период полных 2 лет, 1912 и 1913. Как известно, это годы оживления и подъема рабочего движения, когда всякое, сколько-нибудь похожее на массовое, а в политике только массовое и считается, течение или направление, не могло не сказаться на выборах в Четвертую Думу. На стачечном движении, на легальных газетах, на профессиональных союзах, на страховой компании и тому подобное. Ни одна, ни единая из этих 5 заграничных фракций за весь этот 2-летний период не проявила себя абсолютно ничем заметным ни на одном из указанных сейчас проявлений массового рабочего движения в России. Это факт, который всякому легко проверить. И этот факт доказывает, что мы были правы, говоря о Троцком, как о представителе худших остатков фракционности. На словах, будучи нефракционным, Троцкий есть заведомо для всех, сколько-нибудь знакомых с рабочим движением России, представитель фракции Троцкого. Здесь есть фракционность, ибо налицо оба существенных признака ее. Первое – номинальное признание единства, и второе – групповая обособленность на деле. Здесь есть остаток фракционности, ибо ничего серьезного в смысле связи с массовым рабочим движением России открыть тут невозможно. Здесь есть, наконец, худший вид фракционности, ибо нет никакой идейно-политической определенности. Нельзя отказать в этой определенности ни правдистам, даже наш решительный противник Мартов признает у нас сплоченность и дисциплину вокруг всех известных формальных решений по всем вопросам, ни ликвидаторам, у них очень определенная, по крайней мере, у виднейших из них физиономия, именно либеральная, а не марксистская. Нельзя отказать в некоторой определенности части тех фракций, который, подобно фракции Троцкого, реально существует исключительно с венско-парижской, отнюдь не с русской точки зрения. Например, определенные махистские теории у махистской группы «Вперед». Определенное решительное отрицание этих теорий и защита марксизма наряду с теоретическим осуждением ликвидаторов у меньшевиков-партийцев. У Троцкого же нет никакой идейно-политической определенности, ибо патент на нефракционность означает лишь, мы сейчас увидим это подробнее, патент на полную свободу перелетов от одной фракции к другой и обратно. Итог. Первое. Исторического значения идейных расхождений между течениями и фракциями в марксизме Троцкий не объясняет и не понимает, хотя эти расхождения наполняют 20-летнюю историю социал-демократии и касаются основных вопросов современности, как мы еще покажем. Второе. Основных особенностей фракционности как номинального признания единства и реальной раздробленности Троцкий не понял. Третье. Под флагом нефракционности Троцкий отстаивает одну из заграничных фракций, особенно безидейных и лишенных почвы в рабочем движении России. Не все то золото, что блестит. Много блеску и шуму в фразах Троцкого, но содержания в них нет.